Да, тяжело успевать на первую пару стало. Серьезно, опасно, кажется. По дороге такие никто не едет. Так, ну давайте, значит, новую тему начнем под названием суперкомпьютер. Такая больше лирическая. Ну, мы из нее плавно пересечем. Дальше. Значит, суперкомпьютер. Все это слово слышали. На самом деле, если я попрошу вас как дело определить, очень сомневаюсь, что кто-нибудь из вас расскажет, что это такое. Хотя, может, я ошибаюсь. Значит, термин суперкомпьютеры, супер ВМ, ему уж почти 40 лет. Появилось это понятие в 60-е годы. Я не буду рассказывать, не очень люблю, про то, что у суперкомпьютерных систем существует пять поколений, когда какие были. Первое было, естественно, в конце 60-х. И чем они характеризуются. В общем, я не буду вдаваться в эти дебри. Но это некоторая схема. Под ней, естественно, есть объективные какие-то данные, но это не самое, наверное, важное для нас. Желающие могут почитать в учебниках, в каких-то обзорах. Есть очень интересные вещи на эту тему, но это такой эссе больше из истории защитной техники. Важно отметить, наверное, другое. Если посмотреть, и это другое, прежде всего, наверное, формулируется вот каким образом. Если посмотреть на традиционный круг, на круг задач, которые традиционно решались на суперкомпьютерных системах 60-х, 70-х, 90-х годов настоящего времени, то с удивлением обнаруживаешь, что этот круг задач один и тот же. Потому что на самом деле это выглядит все-таки несколько странно. Мне, например, до сих пор странно. Потому что вроде бы казалось, что то, что решали в 60-е годы, должно быть, наверное, в какой-то степени хотя бы неинтересно в 90-е. Но это совсем не так. И принято в тех же вот обзорах обращать внимание, в этом есть, может быть, некоторая искусственность, но уж слишком много фактов, подтверждающих это, прежде всего для западных стран, для Америки, Японии, Западной Европы, что номером один тестовой задачи приложений для суперкомпьютеров, что 30-40 лет назад, что сейчас, является задача предсказания погоды. Значит, это не абсолютная истина, но слишком много в истории суперкомпьютерной техники примеров, когда, значит, модель номер один за заводским номером, условно говоря, номер один того или иного суперкомпьютера того или иного десятилетия, значит, устанавливалось, значит, в том или ином центре предсказания погоды. Тестовой задачей, а следовательно областью применения, на самом деле, значит, которая должна фигурировать под номером один, а чаще она фигурирует под номером два, потому что туда попадала вторая, а часто третья, четвертая и так далее модели, это является обобщенно задача моделирования, ну, то, что условно называется ядерным, термоядерным взрывом. На самом деле это, конечно, самая главная причина, по которой все десятилетия существования в вычислительной технике существовал интерес к суперкомпьютерным системам. Понятное название — это какие-то быстрые системы, которые призваны были прежде всего решать задачи физиков по моделированию вот этих физических процессов, связанных со взрывом этих урановых штуковин. И понятно, что вот те большие деньги, интерес супердержав прежде всего к этим системам, он всегда был связан с этим. Ну и третий набор обобщенных задачек, которые, значит, всегда являлись интересными и решались на подобного рода системах, это то, что обобщенно можно сказать, задачи моделирования, сложные задачи моделирования, они частично, опять же, уходили в область физики, частично в область того, что сейчас принято называть уже последние десятилетия сапровскими системами. Это задачи, в которых моделируемые, рассчитываемые процессы описывались в виде систем математики, каких-то систем уравнений, часто в общем случае каких-то интегро-дифференциальных, как их называют, значит, и которые либо не решались, либо с очень большим трудом решались на каких-то обычных средствах вычислительной техники. Вот три класса задач, которые что в конце 60-х годов, что сейчас являются, значит, основными задачами для вот подобного рода системы. Значит, несколько слов, чуть-чуть поподробнее все-таки, чтобы вы представляли про эту самую физику взрыва, потому что это, еще раз повторю, это все-таки основа, и во многом благодаря интересу именно к этим задачам развивалась, двигалась суперкомпьютерная техника, ну, опосредованно в черте вычислительная техника. Если в 60-е и 70-е годы программистам хотелось иметь миллион операций с плавающей точкой, чтобы что-то там считать и как-то моделировать, значит, какие-то кусочки этих задач, то в 80-е и 90-е годы, в начале 90-х, им хотелось уже иметь миллиард операций. Значит, где-то к началу 90-х, значит, миллиард очень быстро за несколько лет превратился в 10-12 операции с плавающей точкой. И тогда же физиками, в общем-то, всех стран на международных конференциях было заявлено следующее. Вот когда у нас будет производительность 10 в 13-10 в 15 операций с плавающей точкой в секунду, мы сможем, не проводя никаких больше натурных испытаний, создавать любые виды термоядерного, ядерного и термоядерного оружия и сопровождать любые виды ядерного и термоядерного оружия. Значит, вот, собственно говоря, квинтэссенция, к чему шли, чего хотели достичь. Значит, и на сегодняшний день надо констатировать факт, что самая лучшая суперкомпьютерная система, вот этот рубеж в мире, они, значит, рубеж 10-13, ну, пару лет назад уверенно перешагнули. Какие это страны? Это, прежде всего, естественно, Америка. И вторые лидеры, значит, в области суперкомпьютерных систем – это японцы. Кто тут, когда, там, кого тут, это целая история, детектив, про это я немножко расскажу очень коротко. Значит, это, наверное, не суть важно. Россия на сегодняшний день 10-12 имеет по производительности, причем относительно недавно, в общем-то, маловато. Значит, вот если с этой точки зрения на все это дело посмотреть, то, значит, есть, например, такой факт, он общеизвестен, ну, тем, кто этим как-то занимается специально. Значит, французы, одна из ядерных держав, которые, с одной стороны, давно владеют этим ядерным оружием, с другой стороны, страна, которая в во многих аспектах, в общем, шла каким-то своим путем, в том числе и в области техники. И это, в частности, выражается в том, что это одна из стран, которая имеет свои собственные суперкомпьютерные технологии разработки, чего, например, не имеем мы, полностью независимы. Потому что у французов есть свои микропроцессоры, пусть они уступают там американским, японским, но они свои целиком. И они могут вот в своей Франции, грубо говоря, запереться от всего мира и сделать суперкомпьютер. А мы, если процессоры не будем привлекать чужие, мы вообще никакой 10-12 не сделаем, к сожалению. Вот у них свои какие-то программистские, естественно, наработки и свое это оружие, которое есть давно. Так вот, французы очень долго не подписывали под последние соглашения о запрещении этих испытаний там всюду. Значит, по одной простой причине, значит, они стыковали вот это вот условный рубеж 10-12 производительности, с которой начинается вот возможность отказа от натурных испытаний, они на своем этом атолле Маруруа рвали там в 97-98, могу немножко ошибиться в годах, значит, в каждую неделю по несколько бомб набирали экспериментальный материал с одной стороны, с другой стороны доводили до ума свое суперкомпьютерное оборудование. Когда у них все срослось, они подписали эту бумагу, весь мир перестал кричать, что французы какие у них хорошие, испытывают что-то там. Значит, хотя вот тут, видите, уже все страны подписали. Мы в этом отношении, значит, одни из первых подписали эти страшные соглашения в самом начале еще там 90-х. Опять же, не буду, значит, и не помню просто точно. Значит, но у нас ситуация была другая. У нас у физиков экспериментального материала уже давно много. Мы там в Советском Союзе в свое время взорвали. А вычислительной техники не хватало. И тут я перехожу к последней лирической, значит, теме, потому что на самом деле это все очень интересно. Вот с этой областью мы мало чего знаем, но на самом деле кое-какой шум последние десятилетия идет после того, как открытость определенная появилась. И, в общем-то, специалистам все эти факты, в общем-то, известны. Так вот, в каком это было году там? Чтобы не наврать. Что-нибудь, наверное, типа 96-го. Но опять же, это, наверное, не суть важно. Лет, наверное, да, 8-9 назад. На уровне Конгресса США было разбирательство. Какая Россия нехорошая, она в своем федеральном ядерном центре строит, значит, незаконным образом суперкомпьютерную систему. Значит, из процессоров, а речь тогда шла про Альфа 164, да, это значит, вот какой-то такой, значит, которые навозили десятками, что называется, в карманах, значит, из Европы, Америки, значит, и стали строить, значит, несколько сот процессорную суперкомпьютерную систему для решения этих вот самых задач. Значит, ну, у них как-то разведка сработала. Пока ты десяток альфовских процессоров что-то там делаешь, это ерунда. А вот когда их становится много, то начинает действовать американское, в частности, эмбарго на поставку вот подобного рода мощных систем. И разбирательство и нота было у адреса, значит, России с тем, что, ребята, вы тут не балуйтесь, это вообще запрещено. Иначе, значит, во все колокола летит там все, значит, все торговые отношения, и много там у них всяких. Значит, это я перехожу к самому главному вопросу. А он состоит в том, что вот эти супердержавы, так скажем, ядерные прежде всего, они все в том или ином виде, ну кто как может, значит, ведут политику полной независимости от кого бы то ни было, в области суперкомпьютерной вычислительной техники. Вот я рассказал немножко про французов. У них это есть. Плохо, хорошо, но есть целиком свое. Естественно, американцы. Естественно, значит, японцы. Значит, у нас с этим делом наладить существует до сей поры. Значит, поэтому мы все время тут ходим по лезвию ножа и вынуждены какими-то правдами или неправдами что-то создавать. И поэтому, в частности, мы плетемся в хвосте 10-12 недавно совсем стало, значит, нашим достижением, о котором мы смогли объявить, потому что, ну, к этой 10-12 мы на самом деле готовы-то были давно, но мы не могли по-честному объявить, потому что вот, а когда сейчас уже поезд у всех ушел уже почти на два порядка дальше, уже там подбирается 10-14, ну вот, последний год, полтора объявили честно, что у нас 10-12 тоже есть. С конца 80-х годов и все 90-е годы, значит, Япония, например, является бесспорным лидером в области так называемых мини-суперкомпьютерных систем. Если говорить грубо, мини-суперкомпьютерная система – это система, которая не дотягивает до суперкомпьютерных, значит, показателей 1-2 порядка, но они намного проще и в то же время позволяют решить очень большой круг задач, но если не моделирование там, ядерного взрыва, то вот всех остальных задач. Америка, которая, как известно, значит, рынок, который заполонили, значит, японские автомобили, китайский ширпотреб и вообще все, кому не лень, там прорывается, кроме, значит, ряда каких-то позиций, типа нас со стали там, значит, не пускает еще кого-нибудь там. На самом деле достаточно, ну, как назвать, ну, во многом демократичный, что ли, внутренний рынок США. Но когда речь заходит о, скажем, тех же мини-суперкомпьютерных системах Японии, значит, у американцев существуют очень жесткие ограничения. Они существуют с 80-х годов, когда стало видно, что вот у японцев вдруг бум, и они становятся лидером в этой области. И американцы, хотя по большому счету это не сильно страшно, но тем, на всякий случай, целиком запретили ввоз японской мини-суперкомпьютерной техники на свой рынок. В результате японцы завоевали целиком, скажем, западноевропейский рынок, но к американцам не сунься. Это, значит, как раз довод в пользу того, что американцы вот эту свою независимость блюдут на 100%. Потому что понятно, что, значит, вот этот вот успех или неуспех, и все это определяется вот этой вот военной задачкой, значит, ради которой во многом все эти системы действуют. Ну и последняя лирика, про которую стоит сказать, говоря про суперкомпьютерную систему, значит, это следующее. Где-то, ну, условно, до 90-го года, ну, может быть, до 88-го, 89-го, тут размытая, естественно, граница, значит, про суперкомпьютерные системы, ну, все знали, что есть такие машины, но это была все-таки экзотика. Ну, да, у каждой приличной страны там есть несколько систем вот таких страшных, которые что-то там делают, прежде всего на войну работают, кто-то там, значит, погоду предсказывает иногда на них, ну, еще что-то делает там, типа каких-то отдельных задач проектирования и моделирования там протекания там какого-нибудь крыла ракеты или самолета там в какой-то среде, или там какую-нибудь подлодку рассчитывать, ну, там большие быстродействия нужны. Значит, ну, то есть какой-то ограниченный круг задач, которые я перечислял, ну, они выполняются. И есть какие-то люди, очень узкий круг специалистов, которые все это дело программируют и обслуживают. И стоит это каждая штуковина, там, по сколько-то десятков миллионов долларов. То есть это что-то такое уникальное. Да, оно есть, но это что-то уникальное. Так вот, условно говоря, в 90-м году произошел бум суперкомпьютерной технологии в мире. Значит, и вот эти суперкомпьютерные системы из этих вот трех традиционных областей перешли еще в целый ряд областей и набор пользователей, так сформулируем, резко увеличился. Бумом у американцев называется то, когда какая-нибудь область деятельности, значит, начинает превышать миллиардный оборот, значит, в год. Несмотря на то, что суперкомпьютерные системы стоили достаточно много, но продавалось их в мире, ну, каждый год там буквально по несколько штук. А вот, условно говоря, с 90-го года, значит, они стали продаваться десятками вначале, потом очень быстро сотнями. И вот упоминавшийся класс мини-суперкомпьютерных систем, он тоже был связан вот с этим суперкомпьютерным бумом. За счет чего этот бум произошел? 70-е и 80-е годы велись на уровне все-таки научных каких-то разработок, разработки в области алгоритмизации и ПО для всяких разных, ну то, что можно обобщенно отнести и бизнес-процессам. Это какие-то наработки, связанные с предсказанием в сложных системах. Сюда относятся и те же, я уже что-то дважды это слово произносил, и с рядом алгоритмов из области искусственного интеллекта, рядом алгоритмов из области нейрокомпьютерных вычислений, значит, и значит, еще целого ряда, ну, то, что называется математических, кибернетических теорий. Все это 60-е годы появлялось, 70-е, 80-е. Все это всегда воспринималось как некие игрушки ученых. Что-то они там делают, какую-то экзотику. Ну и бог с ним, пусть делают дальше. И вот к концу 80-х годов неожиданно выяснилось, что вот это вот игрушки в целом ряде вот этих прикладных теорий превратились в вполне работоспособные алгоритмы. Значит, не просто работоспособные, а которые позволяли денежки делать. Значит, и выяснилось, что, значит, целый ряд вещей очень даже хорошо и эффективно работают. Если твой бизнес связан, скажем, с игрой на биржах всякого разного вида, с планированием каких-то финансовых, значит, операций. Все эти вещи, значит, все эти алгоритмы, для того, чтобы эти сложные процессы описывать и рассчитывать, требовали, значит, быстрых средств вычислительной техники. И борьба пошла очень просто. У этой корпорации есть мини-суперкомпьютер, они какое-нибудь предсказание чего-нибудь делают за полчасика. А вот у этой нету, и она это же предсказание делает за сутки. А там крутятся миллионы, миллиарды. И у кого есть быстренькое, он, естественно, гребет денежки. Ну, я так грубо говорю. Значит, и вот этот вот бум, он связан был прежде всего с тем, что целый ряд, а это ряд, это сотни крупных, значит, фирм и корпораций, в той или иной степени связанных с подобного рода вещами, стали приобретать вот эти мини-суперкомпьютерные, конечно, прежде всего, системы, но некоторые на суперкомпьютерные. И вот этот вот бум произошел. Значит, и уже давно, значит, в год продажи вот подобного рода систем исчисляется уже несколькими миллиардами долларов. С этим связано и то, в частности, что небезызвестная фирма Intel, которая никогда, существует она достаточно давно, как вы знаете, никогда никакого внимания ни на какие суперкомпьютеры не обращала. Ну, потом еще там полмиллиарда в год весь бизнес по всему миру. Зачем нам это нужно, если у нас у самих там много-много десятков миллиардов бизнес, связанный с более простыми вещами. А вот когда начался этот, значит, бум, вдруг в 92-м году, я про этот прогон буду рассказывать вам через там, не знаю, когда мы не зайдем, через пару лекций. Значит, вдруг в 92-м году всех, значит, буквально ошеломило, и сами, наверное, перепугались. Значит, вдруг выползли на этот рынок И не просто выползли, а буквально за полгода заняли первое место. Ну, потому что с мощностями Intel-то не реализовать все эти дела. Значит, и чудненько вклинились, когда речь пошла о миллиардах того же. Им выяснилось, что им все это дело нужно. Вот, значит, лирика вокруг вот такая из основных, что ли, вещей. Теперь давайте напоследок сегодня все-таки разберемся. А что же такое суперкомпьютер? Это суперкомпьютер, суперкомпьютер. Значит, когда же все-таки говорить про суперкомпьютер и что под этим понимать? Вот как ни странно, такого, ну, совсем жесткого определения, что ли, тем более какого-то стандарта, не существует. Начнем с американцев, которые любят все стандартизировать, и у них, я думаю, что вы так или иначе слышали, значит, есть целая система, значит, институтов IEEE-шных в целом ряде, ну, практически во всех областях инженерно-технической деятельности, так это называем, в том числе и в области электроники, естественно, и вычислительной техники. И у них, значит, в институте как раз электроники и вычислительной техники, которые стандартизируют, ну, много чего, значит, для американской промышленности и, значит, разработчиков в этой области. И есть, значит, отделение целое по суперкомпьютерной тематике. И они, значит, в конце 80-х попытались определить, что такое суперкомпьютер, ну, для начала. Документ там с десяток страниц, много чего там, всяких слов написано, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что из таких хороших слов, значит, там вот выделяются следующие вещи. Первое. Суперкомпьютеры однозначно относятся к классу машин общего назначения. И второй такой постулат, тезис. Суперкомпьютер должен выполнять большие вычислительные задачи быстрее коммерческих систем. Здорово, да? Типа он сам не коммерческий. Вот, ну вот если первое, оно более-менее понятно, в том плане, что, значит, можно в истории техники найти достаточно большое количество каких-то специализированных вычислительных систем, бортовых, в частности, каких-то компьютеров, очень быстрых. Но это все специализированные вещи, и они под суперкомпьютерное название никак не помещаются, потому что суперкомпьютер действительно, значит, система общего назначения, то есть его можно, для него можно написать программурку, значит, абсолютно для любой прикладной области, и он должен это делать. Как считать? Ну а вот должен выполнять большие вычислительные задачи, быстрее коммерческих, это какой-то размытый тезис. Значит, резюме такое, значит, ничего мне здесь не нравится, ничего мне здесь не нравится, значит, хотя в неявном виде, вот если прочитать это вот много, эти страниц, все-таки становится понятным то, что, значит, суперкомпьютер — это что-то такое большое, и отмежевывание вот это от некоммерческих и быстрых, и то, что, значит, оперирует операциями с плавающей точкой. Значит, более интересно, хотя и более скупо, выглядит английский, оксфордский толковый словарь по вычислительной технике, который очень однозначно в коротенькой статейке определяет то, что, в общем-то, понятно уже прозвучало, что суперкомпьютерная система — это система общего назначения, раз, и второе, что это система, которая должна производить вычисления с плавающей точкой выше какого-то значения. Значит, а дальше начинается следующая история. 86-й год издания этого словаря определяет, что вычисления должны быть производиться с производительностью больше 10 в 7 лопсов, плавающие операции. Это вот, значит, единицы измерения сегодняшнего дня. Так, значит, последнее, что короткое предложение, оно состоит в том, что 9 ноября этого года был опубликовано 24-е версия списка топ-500. Это официальный топ-500 список, который обновляется раз в полгода. Желающие могут почитать, когда он начался, если вот только что 24-я версия появилась, значит, две версии в год. Значит, есть международный комитет, который фиксирует, значит, 500 самых быстрых, значит, суперкомпьютерных систем мира. Есть определенная метода, по которой ты можешь подать эти документы, и что ты, какие измерения и, значит, документы должен, значит, протоколы испытаний представить для того, чтобы это все воспринималось. Значит, и этот список ранжируется с первого самого быстрого по 500-ю позицию, значит, включить. Вот на сегодняшний день в 500 этих систем, значит, где-то их, наверное, ну, процентов 70 по численности, во-первых, составляют кластерные системы на сегодня, раз. Производительность сейчас самого быстрого компьютера, это, значит, ну, давайте в терафлопах, чтобы было 70 терафлоп. То есть это 7 на 10 в 13. Значит, наш вот этот вот 10-12, то есть небольшим, он где-то там находится, ну, наизусть, естественно, не помню. Где-то в конце, значит, третьей сотни. Значит, а на первых местах, вот последние, значит, сколько это уже? Три, что ли? Ну, да, года полтора. Ну, я могу немножко наврать тут. Значит, находятся японцы. Все 90-е годы на первых ролях были американцы. Значит, или изредка к ним там японцы еще кто-то подбирался. Потом та же фирма Intel, которая в первых там 10-15 наверное, списках просто лидировала. Значит, ну, кто-то к ним подбирается, им так подбросят тыщенку процессоров. Вот, значит, уровни по количеству процессоров этих систем, это, ну так скажем, порядок 10 тысяч, в зависимости от класса системы, от мощности процессора. То есть можно найти и на 20 тысяч, можно найти на 4, на 5, таких очень много. Вот вся лирика по поводу суперкомпьютеров. Значит, прошу запомнить только одно. Когда говорят, и по сей день это пока справедливо, я думаю, еще долго будет держаться, когда говорят про суперкомпьютер, речь идет про плавающую точку. В ТОП-500 никакие кластеры, которые, они очень хорошие, они замечательные, они там гоняют базы данных быстрее любого суперкомпьютера. Даже не рассматривается. То есть это вот надо понимать. Всякие деловые приложения, там есть тоже ведь очень большие системы, те же кластеры, но это абсолютно никого не интересует, если речь идет про суперкомпьютер. Производительность оценивается только по плавающей точке. Потому что все уравнения нужно решать с плавающей точкой. А там, это на самом деле, некоторая проблема, потому что уже давно говорят, ребята, у нас же вон какая мощная тут вычислительная система. Он у нас как быстро работает, действительно мощная. Но ее пока специалисты пока держат этот вот удар, не у нас, в понятии суперкомпьютер. Обзывайте как хотите, но вот это святое слово суперкомпьютер, это речь идет только про плавающую точку. Вот поэтому вот это вот запомните.